Джулиан Кэмпбелл жил за высокой стеной. Два массивных каменных столба, словно часовые, охраняли внушительные чугунные ворота. Кованные виноградные лозы змеились по воротам, вливаясь в огромный венок по центру. «Эти ворота, должно быть, стоят столько же, что и мой дом», — прокомментировал Митч. «В два раза дороже», — заверил его Энсон. Слева от ворот в глухую стену встроили будку охранника. Едва экспедишн остановился, открылась дверь, и из нее вышел высокий молодой мужчина в черном костюме. «Добрый вечер, сэр!» Его взгляд переместился с Митча на Энсона. «Рад вас видеть, мистер Раферти!» Без единого звука кованые чугунные ворота распахнулись. Поместье вызвало у Митча ощущение, что грехи человечества прощены, и на земле вновь появился райский сад. По подъездной дорожке они проехали четверть мили. С обеих сторон простирались просторные, причудливо подсвеченные лужайки и сады. 16 ухоженных акров, пояснил Энсон. На такой территории должны работать как минимум 12 человек. Я уверен, что работает не меньше. Крыша из красной черепицы, стены, выложенные плитами известняка, высокие окна, из которых струился золотистый свет, колонны, балюстрады, террасы. Архитектору, похоже, дали карт-бланш, и он оправдал ожидания, создав шедевр. Подъездная дорожка заканчивалась на площади, в центре которой располагался пруд с фонтаном. Пересекающиеся струи сверкали в ночи. Рядом с прудом Митч припарковался. «У этого парня есть лицензия на печатание денег? Он занимается шоу-бизнесом, кинотеатры, казино, многое другое». Великолепие поместья и особняка потрясло Митча. Но при этом у него появилась надежда. Джулиан Кэмпбелл определенно мог им помочь. Если уволенный из ФБР после тяжелого ранения, помешавшего продолжить службу, он сумел создать такое богатство, значит, он действительно знал многое такое, что могло оказаться весьма полезным. На террасе их приветствовал седовласый мужчина, вылитый дворецкий. Он сказал, что его фамилия Уинслоу, и пригласил в дом. Следом за Уинслоу они пересекли холл, выложенный белым мрамором с лепным потолком, потом гостиную длиной в 80 и шириной в 60 футов, и, наконец, вошли в обшитую панелями красного дерева библиотеку. На риторический возглас Митча «Сколько книг?» Уинслан ответил, что в библиотеке чуть более 60 тысяч томов. Добавил: «Мистер Кэмпбелл будет с вами через минуту» и отбыл. Площадью библиотека превышала бунгало Митча и предполагала как минимум с десяток островков с диванами и креслами, где гости или хозяева могли полистать приглянувшуюся книгу. Они сели в кресла напротив друг друга, разделенные кофейным столиком, и Энсон удовлетворенно вздохнул. Вот так и нужно жить. Если он такой же импозантный, как и особняк, лучше Микки. Джулиан просто чудо. Должно быть, ты у него очень высоко котируешься, раз он сразу же согласился принять нас в 11 часу вечера. Энсон печально улыбнулся. «Что скажут Даниэль и Кэти, если я из скромности не приму твой комплимент? Скромность ведет к неуверенности в себе», – процитировал Митч. «Неуверенность в себе к застенчивости. Застенчивость – синоним робости. Робость характерна для слабаков. Слабаки не наследуют землю, они служат тем, кто напорист и знает себе цену. Я тебя люблю, маленький брат. Ты удивительный человек. Я уверен, что и ты мог бы это процитировать. Слово в слово. Я не об этом. Ты воспитывался в этом крысином лабиринте, и тем не менее я не знаю большего скромника. У меня есть недостатки, и много, — заверил его Мич. Видишь, я назвал тебя скромником, а ты так самокритично отреагировал. Мич улыбнулся. Наверное, я мало чему научился в учебной комнате. Лично для меня учебная комната не была самым худшим, — отметил Энсон. Что не могу стереть из памяти, так это игру «Избавление от стыда». Кровь бросилась Митчу в лицо. Стыд не имеет общественной пользы. Стыд – признак предрассудков. Когда они впервые заставили тебя сыграть в «Избавление от стыда», а, Микки? Думаю, лет в 5. И как часто ты в нее играл? Наверное, раз 5 или 6. Я, насколько помню, прошел через эту игру 11 раз, последний в 13 лет. Мич скорчил гримасу. Я помню, ты играл целую неделю. Ходить голым 24 часа в сутки, тогда как все были одетыми. Отвечать перед всеми на наиболее интимные вопросы, касающиеся личных мыслей, привычек и желаний. Справлять малую и большую нужду в присутствии 2 членов семьи, один из которых обязательно сестра. Не иметь ни одного мгновения, проведенного в одиночестве. Тебя это избавило от стыда, Микки? «Посмотри на мое лицо», — ответил Мич. «О него можно зажигать свечку», — Энсон добродушно рассмеялся. «Черт! Ничего мы ему не подарим на день отца». «Даже флакон одеколона?» – спросил Мич. И этот шутливый диалог корнями уходил в детство. «Даже горшок с мочой. А как насчет мочи без горшка? А в чем я ее ему принесу?» «Окружишь любовью, донесешь», – ответил Мич. И они улыбнулись друг другу. «Я горжусь тобой, Микки. Ты их побил. С тобой у них не получилось так, как со мной. А как получилось у них с тобой?» «Они сломали меня, Мич. У меня нет ни чувства стыда, ни чувства вины». Из-под пиджака спортивного покроя Энсон вытащил пистолет. Мич сдержал улыбку, ожидая завершения шутки. К примеру, он не удивился бы, если б пистолет оказался зажигалкой или хитроумным устройством,